Глава 9. «Меня скоро убьют, и ты знаешь, кто». Эпиграф. Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием. Часто она состоит именно в бездействии. Марк Аврелий. Москва. Наши дни. Вера привезла прабабушкины письма в Клео. Вася Курочкин и Анна выслушали ее рассказ о поездке в Италию и про встречу с Даниэлой Орбини, взяли письма, переведенные Верой, и пообещали, что во всем разберутся. Вера уехала, а Анна с Васей принялись изучать записи Дарьи Андреевны Шевардиной. Те письма, которые Вере показались содержащими наиболее ценную информацию, она сложила в отдельную папку. «Берлин — город тревожный. Я это поняла, как только туда приехала. Город-перевал, город, куда стеклись мошенники всех мастей». А Макс буквально бредил Мурой. Правда, она не жила в Берлине, а бывала лишь наездами. Вася поднял глаза от письма и сказал: «Точное замечание. Берлин был перевалочным пунктом контрабанды. И контрабанды серьезной, на государственном уровне. Не просто подпольные контрабандисты, которых ловят за руку полицейские, нет, все было серьезнее и опасней». Анна кивнула. Она прекрасно помнила этот период истории. Советское государство отчаянно нуждалось в деньгах для будущей индустриализации, для промышленного переворота, для того, чтобы сделать гигантский скачок, из аграрной России шагнуть в промышленную. Обычно государству для этого требовалось несколько десятилетий. Здесь же все нужно было сотворить в кратчайшие сроки. «Молодой советской власти требовались деньги», — сказала Анна, — «и она собиралась их добывать любым путем, не останавливаясь ни перед чем. Кстати, программа национализации музеев, которую провозгласила советская власть с самого начала, служила той же самой цели — концентрации сокровищ в одних руках с их последующей продажей за границу. Желающие приобрести богатейшие сокровища Романовых и знатных родов были», — объяснил Вася. «А одной из ключевых фигур этого процесса была как раз Мария Андреева, бывшая любовь и гражданская жена Максима Горького. Дама хваткая, предприимчивая, именно ей большевики доверили такой важный участок работы. Впрочем, она уже не раз доказывала свою преданность, к примеру, в истории с Савой Морозовым, капиталы которого она использовала для пополнения кассы большевиков». Ученые продолжили читать. Когда Макс перебрался в Берлин, Мура развела деятельность по изданию его произведений. С этой целью было организовано издательство. Как мне кажется, к тому же Мура участвовала в торговле антиквариатом, в отмывании денег для советской власти. Где Мура, там двойная, тройная игра. Тьма и тайны, тайны, тайны. Я по-прежнему работала в итальянском издании, иногда встречала старых знакомых, изредка ходила на приемы. И однажды на одном из посольских приемов, кажется, это было посольство Швеции, встретила друга семьи, отпрыска известной фамилии. Когда-то наши родители хотели, чтобы мы поженились. Как это все было давно. После обмена любезностями он спросил: «Ты работаешь на советы?» Вероятно, в моих глазах отразилось искреннее изумление, и он поспешил объясниться. «Ну, говорят, ты теперь часто бываешь в России». «Как сотрудник издания», — холодно поправила я. Он, видимо, поняв свою оплошность, сказал уже примирительным тоном. «Просто было странно слышать «ты» и «советы». Я рассмеялась своим заливистым смехом, о котором Макс как-то сказал, что он звенит, как тысячи колокольчиков. «Ты безнадежно устарел, Стефано. Левый сейчас в моде, разве ты не знал? Строится новый мир, и мы присутствуем при его рождении». В его взгляде был откровенный скептицизм. Старушка Европа уже переживала такие нашествия, новые, старые, левые, правые. Рано или поздно новое будет сметено очередным витком истории, а мы останемся и будем всегда. «Кто это мы?» — спросила я с закипающим бешенством. «Мы Это и ты, Даниэла. Твой род. Гордость и слава Италии. Останутся наши тосканские равнины, виноградники, останется наше искусство, пережившее века, а все эти новомодные веяния работают только на разрушение. Я поставила бокал на столик. Стефано, мир несовершенен. Разве ты не видишь этого? В нем много войн, голода, разрухи. Одни люди рождены богатыми, другие голодают. Разве это правильно? У каждого должен быть доступ ко всем благам, которые накопило человечество, и если даже эта молодая власть падет, люди все равно будут мечтать о лучшем мире и о справедливости, и пока они живы, к этому будут устремляться людские чаяния, и снова станут рождаться смельчаки, жаждущие нового мира. «Да ты вправду социалистка», — сказал Стефано, улыбаясь. Но глаза его были холодны. «А как твое семейство относится к этим взглядам?» Выстрел был сделан точно и попал в сердце. «Это наши внутренние семейные дела». «Понимаю, понимаю. Не сердись, нас же так многое связывает. Мы с тобой итальянцы, хранители древних традиций, соль земли, можно сказать. Но скоро итальянцы тоже удивят мир». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ну, мы сейчас тоже собираемся очистить страну от разных примесей, сделать ее счастливой и свободной. У нас уже есть свой вождь Дуче Бенито Муссолини. Он предлагает Италии новую жизнь, а наш долг пойти за ним, пока Италию не захватили всякие левые — коммунисты, цыгане, евреи и прочая нечисть». Слушать его было невыносимо, я собиралась уже отойти, взяла свой бокал, как следующая фраза меня насторожила. «Кстати, ты знаешь некую Марию Закревскую? Занятная штучка. Вроде за ней длинный след тянется, с этим английским посланником Локартом». Я невольно дернула рукой, и вино пролилось на платье. «Извини», — пробормотала я. «Я ее видел здесь, в Берлине. Меня даже представили ей. Мадам с богатым прошлым». «Что ты имеешь в виду?» Стефано осклабился, но ничего не сказал, а я его поняла без слов. «Я ее хорошо знаю, и поэтому прошу говорить о моих знакомых в уважительном тоне», — холодно проговорила я. Стефано вскинул руки вверх. «Прошу прощения». Вокруг нас сновали люди, но мы никого не замечали, поглощенные разговором друг с другом. «И где ты ее видел?» «Вот это самое интересное!» Стефано медлил. Он выглядел как человек, обладающий определенной информацией, но не собирающийся ее вываливать на собеседника сразу, а напротив, играет с ним как кошка с мышкой. «Информация весьма любопытная», — протянул он. «И? Давай еще по бокалу. Белое, красное». «Шампанское», — ответила я. «Если есть, найдем». Он ушел, а вскоре вернулся с двумя бокалами шампанского. «Ну что же, предлагаю тост. Я мог бы выпить за что угодно, но предлагаю выпить за нас с тобой. Не знаю, удастся ли нам увидеться еще. Мир постепенно катится в бездну. Всем кажется, что мы только-только передохнули и воспрянули духом. После войны, всех этих ужасных разрушений, бомбежек, газовых атак на Марни и Соме, революции в России. Но я предвижу, что мир идет к еще большей катастрофе, после которой все прошедшее покажется игрушкой». «Откуда у тебя такие данные, Стефано?» «Мы, наследники древних фамилий, получаем отменное классическое образование. Разве ты забыла? И это позволяет нам с легкостью ориентироваться в мире и делать кое-какие предсказания. Кровь такая штука, что от нее не отмахнешься, даже заразившись новомодными идеями». Я слушала его, стиснув зубы, но мне так хотелось узнать о Муре. А он разглагольствовал дальше, наслаждаясь моим молчанием, наконец, переходя к интересующей меня теме. «Эту женщину я видел в компании Ники Тимлина, и, кажется, она не очень обрадовалась, увидев меня. Похоже, она хотела сохранить этот контакт в тайне. Вот и скажи, что ей понадобилось от него? Интересно, правда?» И здесь я выпалила то, что подспудно зрело. «На какую разведку ты работаешь, Стефано?» Он впервые за все время нашего разговора рассмеялся. «Только на себя, моя дорогая Даниэла. Когда-то я хотел тебя так называть и видел своей женой. Мы были бы замечательной парой, ты и я. Наша древняя кровь соединилась бы в наших детях, и наш род продолжался бы в веках. Но ты решила по-другому. Правда, особо счастливой ты не выглядишь». «Мы все стареем, Даниэла», — развязно заявил он. Я гордо выпрямилась. «Женщины живут дольше мужчин и стареют тоже красиво», — выстрелила я. «Думаю, в одном ты прав. Вряд ли мы еще увидимся». Но всю дорогу, пока я шла домой, я мучительно размышляла над информацией, которую дал мне Стефано. Ники Тимлин, скупщик краденого, скользкий тип, который реализовывал антиквариаты картины. И Мура! Какая связь существует между ними? «Я пишу тебе, не зная, дойдет ли мое письмо. Здесь все меняется и очень быстро. Москва хороша и день ото дня, и, главное, люди стали другими. Исчезло это страшное напряжение. Отрадно видеть на лицах улыбки. Мы здесь не избалованы улыбками, и поэтому, когда человек улыбается, я воспринимаю это как маленькое чудо. И еще одному чуду я была недавно свидетельница. В такое сложно поверить. Истинное послание небес, дирижабль. Стояли мягкие московские сумерки, не такие, как у нас в Италии, сочные, яркие. Нет, здесь сумерки обволакивают и плавно переходят в вечер. Они сизо-голубые или лавандово-синие. И вот в голубых сумерках дирижабль возник в небе и поплыл над Москвой, как большой кит, царственный, величественный. Он плыл, а я, как и многие другие, завороженно смотрела на него. Потрясающее зрелище! Я тебе говорила или нет, точнее, писала. Но теперь для меня писать — это синоним слова «говорить». Я взяла участок недалеко от Москвы, и теперь мы живем там, я, Леонид и маленькая Люся. Я работаю на радио, в редакции зарубежных программ. Еще подрабатываю переводами. Леонид инженер, и у него крупный проект, и он большая умница, и у него все получается. Я тебе писала в прошлом письме или нет, что меня со страшной силой тянет рисовать? Ты помнишь, я когда-то брала уроки у Джероламо Фраскетти? Старик был страшно доволен мной и говорил, что у меня хорошая рука. Интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я осталась в Италии? Кто знает? Может быть, меня ждал бы скучный брак, или я пошла бы по стезе художников и стала второй Мари Лорансен. Но что теперь об этом гадать? Все сложилось, как сложилось. И еще. У нас в Москве царит культ спорта. В парке Горького построили аттракционы, а также парашютную вышку, выкрашенную в желтый цвет. Наверху вышки реет парашют. К тому же вечерами она подсвечивается прожекторами. Мне хотелось бы испытать себя и прыгнуть с парашютом, но не рискую. И все же я стараюсь не отставать от времени. Иногда хожу на водный клуб «Динамо», занимаюсь греблей на двойке, а летом, весной и осенью стараюсь по возможности купаться. Ты же помнишь, как я обожала плавать. Макса я практически не вижу. Но в те минуты, когда мы встречаемся, на его лице появляется неизменно грустная улыбка. «Даша», — говорит он мне, — «я уже так стар и ничего не помню». Но при этом на его лице появляется озорная улыбка, и я понимаю, что он ничего не забыл. Это у него такой оборот речи. Вокруг Максима Горького вьются разные люди, но среди женщин главное — Тимоша. Блистательная баронесса Будберг живет теперь в иных широтах. Она мне никогда не нравилась, и свое мнение о ней я не переменила. Слишком хитрая, слишком темная, слишком непонятная. «Воды темные», как когда-то я читала в одной книжке. Так все и есть. Ее жизнь — сиденье на чемоданах. В любой момент она готова сорваться в путь и отправиться налегке, куда позовут или призовут. Маршруты туманные, могут изменяться в любой момент, а уж ее сиденье в застенках, равно как и освобождение из них, — легенда. Баронесса ныне обитает в Лондоне, куда она давно стремилась всем сердцем, и, кажется, ее сердце именно там. Из тех бесед, что были между нами, я поняла одно. Она по-прежнему любит главного виновника своих несчастий и бед, Роберта Локарта. Но ведь сердцу не прикажешь, кому как не мне это хорошо знать, мне ли осуждать баронессу. Но я беспокоюсь за Максима. Да, он постарел, но куда больше я сокрушаюсь о состоянии его духа, угасшего и печального. А ведь Макс по натуре боец и никогда не сдавался. Он сражался до последнего, стоял насмерть, и, казалось, ничто не может его сломить. Но время меняет всех и вся. Макс сдает и становится стариком, и эти перемены необратимы. Они никуда не денутся и будут только усугубляться. Ты помнишь, как мы когда-то рассуждали о времени? Наш древний род вечен, мы течем, как река, мы меняемся и вместе с тем остаемся неизменными. Но это лирика. А моя жизнь сейчас здесь, в России, и боюсь, что уже никогда не увижу вас. Смириться с этим мне чрезвычайно трудно, но приходится. Вернемся к Максу. В последнюю встречу он меня немало озадачил. Я пришла к нему с переводом, он был один, вернее, в какой-то момент мы остались с ним вдвоем. Не помню, говорила ли я тебе, что Макс живет в роскошном особняке, как настоящий граф или князь. Особняк этот раньше принадлежал богатому промышленнику Рябушинскому, а теперь целиком отдан Максу. Особняк — прекрасный образчик модерна, но я воспитана на иных широтах и иной архитектуре. И купол Брунеллески для меня все. И Санта-Мария-дель-Фьоре плывет вечности. Но модерн по-своему очень мил. Особняк двухэтажный, с красивой винтовой лестницей внутри. Когда я пришла, Макс был в столовой и пил чай. С годами в его лице все больше проступало татарское или калмыцкое, эти скулы, которые, казалось, прорезали кожу. В молодости он был похож на хищного леопарда, готового в любой момент прыгнуть, и это пленило меня в нем. Когда-то... Ах, как летит время! Это банальность, но что с ней поделаешь? Я села напротив него. Макс придвинул мне чай, и я сделала несколько глотков. «Рад тебя видеть, Даша», — сказал он. «И я, Максим. Как живешь?» «Понемногу. Как муж, дочка. Все нормально». Я никогда ему не говорила, что у нас есть общий ребенок, и он думал, что у меня только одна дочь от мужа. Он кивнул. «Хорошо», — сказал, делая ударение на первом слоге. «Ты как?» Он словно пытался что-то узнать, понять, пробиться через толщу наслоения обид, разлук, ушедшей памяти, промелькнувших лет. Я смотрела на его лицо и видела, что он в глубокой задумчивости. Макс словно силился что-то сказать и не мог. Я так хорошо знала его лицо, умела читать, как глобус или старую карту. А когда-то я так любила водить пальчиком по его лицу, губам. Мы уже не молодые люди, но разве память умирает? Разве то, что было когда-то, может превратиться в ничто? По-моему, такие же мысли бродили в его голове. Он нахмурился. «Да, все нормально», — сказала я. «Хорошо». «Я не о том», — произнес Макс с некоторой досадой. «Как жизнь промелькнула, Даша, а? Пролетела, как сон. Только воспоминания остались, а больше ничего. Вот и Мура ушла. Она была его незаживающей раной, я это поняла. Женщина, пронзившая в самое сердце. Мужчины всегда немилосердные и сравнивают нас с другими женщинами. «С работой у тебя все, значит, хорошо», — перевел он тему. «Работаю над переводами, пока они есть». Славненько он положил руки на стол, большие, узловатые, напоминающие корни старого дерева. «Знаешь, Даша...» — его голос перешел на шепот. «Я хочу сказать одну вещь. Меня скоро убьют». «И ты знаешь, кто?» Эти слова были сказаны так убедительно, что у меня по спине прошли мурашки. Не плод воображения, не старческий бред, а самая настоящая правда, которую он хотел донести до меня в надежде, что я пойму и услышу. «Что ты, Макс?» — сказала я как можно мягче и положила свою руку на его. «Даша, я знаю, что говорю», — покачал он головой. «И чувствую это». «Я был свидетелем многих дел, а ты знаешь, какая участь тех, кто слишком знает». У меня был слишком широкий круг знакомых. Людей разных убеждений, взглядов, некоторые из них обладают опасными тайнами, и информация о сегодняшних политиках, их делах в прошлом. Сзади раздался шорох. В столовую вплыла кухарка. Я поняла, что нашей беседе наступил конец, и встала. «Спасибо, Дарья Андреевна, что пришли», — проговорил Горький нарочито громко. Я ушла со странным смятением на душе. По дороге забрела в маленькую чудом сохранившуюся церковь и принялась истово молиться. Я молилась за всех. За Макса, за себя. За Марию, за Люсю. Мне было тревожно, и я не знала, что делать, как помочь Максу, как спасти его. Мне показалось, что он выплеснул то, что наболело, и смерть уже бродила где-то рядом с ним. Так оно и получилось. Максима Горького, великого русского писателя, я видела в тот день в последний раз. И мне не дают покоя его слова. «Меня скоро убьют, и ты знаешь, кто?» Смерть Максима Горького навалилась, как тяжелый камень. Макс и смерть — понятие взаимоисключающее. Несмотря на свои ужасные драмы детства и юности, он любил жизнь во всех ее проявлениях, любил и ценил. Он стремился приподнять человека ввысь и очень сокрушался, когда видел проявление человеческой низменности и подлости. Я не ожидала смерти Макса и гнала от себя последние слова, сказанные им: «Меня скоро убьют, и ты знаешь, кто». Однако сейчас они всплыли снова. Но об этом чуть позже. Сначала о похоронах Максима Горького, торжественных, печальных, эпических, если только можно употребить это слово относительно похорон. Скорбела и хоронила своего писателя без преувеличения вся страна. Я не ожидала, что мне позвонят по старой памяти из итальянской газеты и попросят сделать репортаж о его смерти. В этом была горькая ирония. Но, с другой стороны, кто, как не я, которая знала великого пролетарского писателя Горького на протяжении долгих лет, мог сделать репортаж о его похоронах? Так что все логично. Конечно, я понимала, что мне понадобится все мужество, чтобы сделать это достойно. Я думала, что смогу держать себя в руках. Но слезы подступали уже с самого утра. За завтраком муж сочувственно заметил: «Конечно, тебе нелегко, ты же когда-то работала с ним». «Бедный Леонид! Знал бы он до конца наши отношения с Максом». Но я пощадила его и не сказала ничего. Впрочем, мужчинам никогда не стоит говорить всей правды. Женщина-загадка для них предпочтительнее, чем женщина без тайн. Они любят этот флёр неопределённости, эту манящую дымку тайны, которая пробуждает в них инстинкт охотника. Я цепляюсь за мелочи, чтобы как можно позднее приступить к главному, потому что это очень тяжело, и гораздо труднее, чем я думала. Похороны всегда пробуждают мысли о смерти, которые в обычное время мы вытесняем на задворки сознания. Мы ничего не хотим знать о ней, и только в момент похорон смерть встает перед нами во всем своем трагизме и величии. Но смерти похороны человека близкого — тяжелое испытание, потому что какая-то часть твоей души уходит вместе с этим человеком навсегда. Этот репортаж — моя последняя дань Максу, великому человеку и великому писателю, свято верившему в то, что свободный труд свободного человека может преобразить мир. И разве эта идея не увлекла меня когда-то? Не захватила с той силой, которая заставила бросить все, отчий дом, родных, и устремиться за ним. Но что теперь об этом говорить? Я уже не молодая женщина, и нельзя так беспечно ворошить память. Я видела Екатерину, его первую жену, старенькую, седую, женщину, которой Макс на всем протяжении своей жизни относился с неизменным почтением и уважением, относился как к другу, на чью поддержку всегда мог рассчитывать. Екатерина была достойной женщиной во всех отношениях, и я питала к ней большую симпатию. А вот при виде баронессы Будберг мое сердце забилось сильнее. Я подумала, что ненависть сродни любви. Мы часто употребляем это выражение, но не всегда понимаем его значение до конца. И ненависть глубока, как любовь, и точно так же раздирает нас и не дает покоя. И сердце от ненависти также может биться сильнее. Никогда я не смогла заставить себя относиться к этой женщине ровно и спокойно. Она поднимала в моей душе настоящую бурю. Так получилось и на этот раз. Она уже не была блистательной мурой. Пополнела, стала грузной, сильно проступала седина. Ее кошачья прелесть осталась в прошлом. Но она была здесь, как напоминание о том времени, когда она безраздельно царила в сердце Горького. Он любил ее до сумасшествия, и терял голову, и страдал, и ревновал. Я никогда не доверяла ей, и присутствие Муры на похоронах вновь кольнуло меня в самое сердце. Была здесь и Тимоша. Яркая, прелестная, но сейчас она притушила свою прелесть и выглядела бесконечно печальной. Похоронить мужа, а теперь и свекра, конечно, это тяжело. Это жизненные испытания, которые надо вынести с честью. Стоявшая рядом со мной корреспондентка английской газеты сказала шепотом: «Как будто бы вождя хоронят, а?» Я кивнула в знак согласия. Спазмы сдавили мне горло, и я с трудом могла что-то проговорить. «Ангина», — пояснила я, с трудом выдавливая из себя слова, — «трудно говорить». Я пришла домой опустошенная. Мне не хотелось никого видеть, хотелось только спать, спать и спать. Сон был для меня лекарством и избавлением от той боли, которую я испытала сегодня. Я проваливалась в сон, а потом проснулась ночью и смотрела сухими, воспаленными глазами в темноту. Мне словно нужно было что-то вспомнить, но вот что. Рядом спал муж, что-то бормотал во сне. Я тронула его за плечо, но Леонид не проснулся. В соседней комнате спала дочка. Я накинула халат и вышла на балкон. Села на стул и принялась смотреть на Москву, тихую, спящую. В моей памяти всплывали слова Макса: «Меня скоро убьют, и ты знаешь, кто». Я пыталась осмыслить сказанное, но понимание не приходило. Была горечь, усталость и тяжесть, которая, я знала это, останется со мной навсегда. Но слова были сказаны не зря. Они были мне неким завещанием. Я должна была разобраться, понять, кто убил Макса. Наверное, этого он и хотел, ждал от меня, а иначе не сказал бы этих слов. Я была человеком, которому он доверял и которого любил, пусть не так, как Муру. О, когда же я перестану себя сравнивать с ней, когда я успокоюсь? Но женское сердце до преклонных лет остается страстным, бунтующим против естественного порядка вещей, и в этом его сила. А раз Максим не доверял, значит, он хотел и хочет там, на небесах. Ведь Макс не ушел безвозвратно, бесследно. Он растворился в небе, в своих книгах, в этом нежном и яростном мире, который он так любил. Я пошла на кухню и заварила себе чай, крепкий, сладкий. Мне требовалось привести мысли в порядок и все разложить по полочкам. Я взяла блокнот и стала чертить схемы, как я делала в минуты волнения или когда мне надо было разрешить какую-то задачу. Буду исходить из того, что Макса убили. Кто? Я написала вопрос и обвела его кружком. Кто мог убить Максима Горького? Кто хотел его смерти? Кому это выгодно? Самая расхожая версия — писатель умер от инфекции. Заразился гриппом от внучек. Для человека с туберкулезом грипп был особо опасен. Но Макс не был бы Максом, если бы не предвидел некоторые моменты. Он не хотел возвращаться в СССР, словно предвидел свою смерть здесь. Значит, у него было предчувствие, которое его не подвело. Но ничего нельзя было отменить, его вел рок фатум, судьба. Мы, итальянцы, свято верим в судьбу, и, похоже, именно судьба привела Максима Горького сюда, чтобы он встретил свою смерть на родной земле. В СССР он приехал по настоянию своего сына. Горького уговаривали вернуться многие, но сын особенно. Те, кто вызвал писателя в Советский Союз, сыграли на его чадолюбие, любви к семье, к близким. По натуре Макс был патриархом. Ему нравилось играть роль отца большого семейства. Он любил собирать вокруг себя коммуну, и все, и родственники, и близкие люди, и друзья, становившиеся на время членами этой коммуны, попадали в орбиту заботы и внимания Макса. Я уже говорила, что Макса очень мало было нужно для себя. Скорее, он беспокоился о тех, кто рядом. Ему нравилось заботиться и одарять своим вниманием других. Символично, что сын, который сыграл свою роль в его возвращении, умер раньше Макса. И очень странно. Со стороны все выглядело естественным образом. Максим простудился и умер. Причины были самыми простыми. А ведь именно простое примиряет со случившимся. Вроде с кем не бывает, это жизнь. Что мог знать Максим, избалованный, слабый, всегда находящийся в тени отца, если его убрали как ненужного свидетеля? Он любил автомобили, любил красивую жизнь, любил свою жену Тимошу. Тимошу любили все, но загадка, кого любила она. Темные слухи ходили о том, что она была любовницей. Самого. Я даже не буду писать его имя, это понятно и так. Но это выглядит малопонятно, хотя кто знает. Существует мнение, что через женщину можно влиять на мужчину, это и так, и не так. Есть власти более темные, чем интимно-сексуальная. Это власть психологического плана, она сильнее, безысходней. Кем же была Тимоша? Я вдруг поняла, что думаю о ней отстраненно, пытаясь разрешить эту загадку. Не скрою, Тимоша мне по-человечески нравилась. Или это была ее особенность — нравиться всем? Мало кто мог таить зло на Тимошу. Такую жизнерадостную, искрящуюся смехом, весельем. А если на этой ее особенности тоже сыграли? Но кто? Радостная Тимоша как бы покрывала другие не столь лучезарные чувства. Я ощутила, как стрельнула в правом виске. А если я близка к некой разгадке, или точнее, кусочку правды, и мне придется сложить воедино эти разрозненные кусочки правды отгадки в единую картину? Некогда в юности я открыла для себя Агату Кристи. Никогда особо не увлекалась детективами. В нашем благородном семействе чтение подобной литературы было дурным вкусом. Только труды древних авторов имели право на существование и власть над умами: Вергилий, Тацит, Аристотель, Платон, Светоний, Данте. «Но мы с тобой, помнишь, читали Шерлока Холмса тайком ото всех и боялись, чтобы нас не застукали над этим неподобающим занятием, и соревновались, кто быстрее прочтет Конан Дойла. Так мы с тобой открывали Агату Кристи». Эта скромная девушка из почтенной семьи, пережившая смерть отца, разорение семьи, Первую мировую войну, стала знаменитой писательницей, и не просто писательницей. Она провозгласила появление новой эры в книжном мире. Книга перестала быть святилищем, книга стала доступной, и уже не надо было находиться в прохладных залах библиотеки, чтобы наслаждаться чтением. Книги стали предметом обихода, и это по-своему революционное событие. Книга как спутник в любых ситуациях: в транспорте, на пикнике, дома, на работе. Книгу можно было положить в сумочку и не расставаться с ней. Это не старинные фолианты из нашей библиотеки, которые поднять-то трудно, не то что таскать с собой. Те старые книги внушали мысли о высоком, вечном, но жизнь, реальная жизнь, могла пройти мимо. Я только что подумала, не была ли моя любовь к Максу и вся жизнь неким протестом против заданности судьбы, стремлением выйти за ее пределы. Но я отвлеклась. Возвращаясь к Агате Кристи, могу сказать, что она перевернула представление о детективах. Смерть ходила рядом и часто принимала обличье самых близких людей. Не надо было искать загадочные заговоры и убийц ниоткуда. Все самые пугающие, ясные мотивы лежали на поверхности. Нужно было только иметь мужество взглянуть правде в лицо, и тогда все вставало на свои места. Но у многих ли людей хватит мужества? Итак, Максим, питавший зависть к отцу. Нужно назвать вещи своими именами. Вернуться к корням высоких трагедий. Есть комплекс Электры, но есть и древний вечный сюжет. Сын убивает своего отца. Новомодные течения психоанализа вполне объясняют этот архетип. Сын, убивающий отца, чтобы начать новую жизнь, разорвать пуповину, которая его связывает, не дает жить и действовать самостоятельно. Чем плох этот сюжет? А если еще отец знаменит и имеет все? К тому же посягнул на его жену. Я хватаюсь за сердце. «Дани, куда тебя занесло с этим психоанализом?» Говорю я себе почти сердито. «Что ты копаешься в чужом грязном белье? Остановись!» Но кто-то внутри меня, более пытливый и дотошный, продолжает исследовать мотивы и копаться. А может быть, слова Макса «меня скоро убьют, и ты знаешь кто» пеплом стынут на моих губах и не дают покоя. Помимо любовницы и матери его ребенка, разве я не была ему другом, настоящим другом, как и он мне? Между нами были нежность и тепло, и доверие. Разве это недорогого стоит, и почему я не могу отдать последнюю дань этой дружбы и тепла Максу? Именно эта правда и не дает мне покоя. Я должна быть беспристрастной, чтобы установить истину. Сын умер. Но разве он косвенно не виноват в смерти отца? Хотя свою часть плана он уже выполнил, заставив отца вернуться в СССР, что и стало причиной его гибели. А в основе всего его чувства к Тимоше, любимой женщине, жене, которую он обожал и боготворил. Интересно, что именно это страстное, болезненное, иступленное обожание чаще всего встречается у слабых людей, для которых оно и якорь в бушующем море житейских страстей, и единственное утешение. Не знаю, станет ли это мое письмо последним. Что-то я себя плохо чувствую. Не хотелось бы так думать, но, увы. Никто не знает, где и когда мы встретим свой смертный час. Если подводить итог прожитой жизни, то что можно сказать? Моей второй родиной стала Россия, Советский Союз. Я могу здесь процитировать великого русского поэта Пушкина. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» И все же Пушкин сам и отвечает на этот вопрос. и сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Это и составляет саму жизнь, божество, то есть вера, слезы, наши страдания, горести и болезни, и любовь. Любовь, что движет солнце и светило. Это уже мой сумрачный земляк Данте. Так переплелись для меня Россия и Италия, неразрывно воедино. Я полюбила Россию, полюбила Москву, но все же сейчас я чаще всего вспоминаю свою семью, прекрасную нежную Флоренцию, и тут миг на Капри, когда я впервые встретилась с Максом и верила ему свою судьбу. На земле уже нет моих родителей, Макса, моего дорогого мужа Леонида. Он погиб в годы войны. Нет Екатерины Пешковой, Марии Андреевой. Но жива Тимоша и жива, живее всех живых, Мура Будберг. Можно ли любить своих соперников, врагов, или перед лицом вечности сердце примиряется со многим? И уже нет в нем ненависти, остается только примирение и утешение, а в конце концов одна любовь. Любовь, очищенная от примесей страсти, волнений, сердечных бурь, тихая и кроткая, милосердная и согревающая. Как ни странно, сейчас я хотела бы видеть только Муру. Нам нечего теперь делить, все осталось в прошлом, Макса уже нет, и мне очень бы хотелось побеседовать с баронессой Будберг за чашкой чая или чего-нибудь покрепче. Баронесса всегда любила крепкие напитки и вряд ли изменила свои привычки. Я знаю только, что она жива, и все. А ведь нам есть что сказать друг другу. И беседа была бы долгой и занятной. Трудно сказать, где могла бы пройти эта воображаемая беседа. Может быть, в Лондоне, где теперь обитает баронесса у камина в туманный лондонский день. Или у нас, в фамильном палаццо во Флоренции, где так хороши Тициане, Пиранези, Карпаччо, Тинторетто. Или наша беседа состоялась бы в Москве, в городе, где завязались наши судьбы, да таким крепким узлом, что его не разрубит даже смерть. Ведь смерти нет, пока есть наши воспоминания о минувшем. Ее нет и после, ведь будут жить люди, помнившие нас. И пока жива память, мы все живы. Подрастает Люсенька, как сладко мне иногда называть ее Лючей, звать безмолвно про себя. Но что от этого меняется? Люсенька хороша необыкновенно, волосы светлые, а глаза карие. И на нее уже засматриваются. После войны так мало молодых людей осталось, война их выкосила. Страна только-только приходит в себя после страшных ужасов. Я ни на что не жалуюсь. Мне приходилось, как и всем, голодать в годы войны, испытывать нужду и холод. И знал бы, кто из моих блистательнейших предков, что наследница старинного рода Орбини нуждается в куске хлеба. Но я выжила. Кровь есть кровь. И так просто от нее не отмахнешься. Живучая кровь древнего рода помогала мне во всех испытаниях. Моя Люся, мой ангел, моя Лючия. Сейчас только она предмет моих забот и волнений. Я не могу умереть раньше, чем отдам ее в другие теплые руки. А все остальное... Я прожила яркую, насыщенную жизнь и ни о чем не жалею. Ни разу, никогда. «Ну что?» — сказал Вася, отложив письмо и глядя на Анну. Анна взяла в руки карандаш и блокнот, приготовившись записывать. «Приступим к Тимоше». Вася сделал паузу, повертел головой, поднял глаза к потолку, словно увидел там что-то интересное, потом вновь посмотрел на Анну. «Что об этом скажешь?» Она откашлялась. «Тимоша, то есть Надежда Пешкова, женщина загадочная. Ее судьба яркая и трагичная одновременно. Родилась она в Томске, отец, преуспевающий врач. Семья переехала в Москву и поселилась на Патриарших прудах, купив там деревянный двухэтажный дом. В семье было 8 детей. С будущим мужем Максимом Надежда познакомилась на катке. Вася ее прервал. «А что тебе бросилось в глаза при изучении характера?» Она задумалась и честно призналась. «Не знаю. Жизнерадостность?» Вася потер переносицу. «Рыжикова, ты, конечно, гений наоборот». Она уже собралась и обидеться, но Вася широко улыбнулся. «Прости». «Постараюсь». «Я, конечно, бываю тираном и деспотом». «И частенько», — поддакнула Анна. «Ну, это ты преувеличиваешь?» «Ничуть». Но Вася отмахнулся от нее. «Оставим внутренние перебранки. Дело житейское. Нас ждет вечность». «Точно, точно, дожидается». Вася подозрительно посмотрел на нее, но ничего не ответил. «Жизнерадостность, да, то есть умение привлекать людей. Смотри, какая получается интересная картина». Когда Максим Горький стал слабеть в силу своей старости, именно Тимоша взяла на себя роль магнита, который группировал вокруг Горького людей. Кто только не был в нее влюблен, от Ягоды до Алексея Толстого. И все эти люди бывали у Горького в доме. Их можно было наблюдать, изучать, делать выводы. Так Алексей Толстой серьезно хотел сделать Надежду Пешкову своей женой и присматривал на роль супруги при живой-то Наталье Карандиевской. Но он уже твердо решил заменить ее более молодой женой, что он в конце концов и сделал. Но его новой супругой стала не Тима. Говорят, что к Тимоше сватался и сам Сталин, и это тоже вероятно. Во всяком случае, Горькому он всегда приезжал с букетами для Тимоши. «Но она дорого заплатила за свою прошлую жизнь», — тихо сказала Анна. «Да, это точно». За окном темнело, рабочий день давно закончился, и они разошлись по домам, договорившись завтра с утра снова приступить к этому делу. Утро началось с большой чашки кофе и бодрой музыки. Данила сказал, что скоро приедет, и Анна была на седьмом небе от счастья. Она не шла, а летела на работу, словно на крыльях. Вася сидел и уже ждал ее. Как только Анна переступила порог, через 10 минут перед ней дымилась чашка фирменного Васиного кофе. «Ну что ж, начнем с того, на чем закончились эти письма», — решительно заявил Вася Курочкин. Анна улыбнулась краешком губ. Как же ей было приятно, что Вася напоминает прежнего Васю, веселого, пытливого, стремящегося во всем дойти до конца, до сути явления, ничего не оставляя на полдороги. Кажется, Вася выздоравливает окончательно. В конце концов, школьный друг в Америке — это мираж на горизонте. Чем ближе придвигаешься, тем дальше отдаляешься. У каждого своя жизнь. Чужие проблемы не влезешь, а они есть у всех, и немалые. И бывает, что у тех, кто сияет глянцем на фото, в реальности проблем вагон и маленькая тележка. Главное — жить своей жизнью. В ней всегда можно отыскать и радость, и надежду, и приятные труды. Анна усмехнулась про себя, надо же, как высокопарно и извилисто она стала выражаться. «Ты меня слушаешь?» — раздалось сквозь толщу ее мыслей. «Да, Вася, слушаю», — тихо откликнулась она, и внимательно. «Рад!» — выдохнул Вася. «Давно у меня не было благодарной слушательницы». Анна хотела было возмутиться, но вовремя осеклась. «Вася просто дурачится, он в хорошем настроении, слава богу». Одним из основных желаний Даниэлы, Дарьи Андреевны Шевардиной, было желание увидеть Муру Будберг. Она знала только одно, что Мура жива, и больше никаких известий. Баронесса действительно была живее всех живых, прямо-таки непотопляемый авианосец. Да, она старела, но хватки своей не теряла. Она умела использовать людей, и в этом ей не было равных. Людей, заметь, разных и по профессиям, и по складу характера. А это значит, что Мура владела неким универсальным ключом, харизмой, которая притягивала окружающих. Она по-прежнему была с Уэлсом. Но жили они раздельно. Он просил ее выйти за него замуж, однако его просьба повисла в воздухе. Муре новое замужество было не нужно. Играть роль жены, пожалуйста, но вот быть женой по-настоящему — увольте. И только ради одного человека она бы изменила своим принципам. но этот человек был для нее недосягаем. Что-то безвозвратно ушло. Закончилось в том далеком, грозном и прекрасном для нее 18-м году. Та острота, те яркие чувства, когда они ходили на грани жизни и смерти, ушли в прошлое. Локарт погряз в скучном браке, потом в многолетней любовной связи, под конец жизни впал в банальность, женился на молодой. Амура все это время подспудно ждала его. Она не мыслила своей жизни без Роберта. Они остались добрыми друзьями, но нужно ли это было Муре? Смирилась ли она с неизбежным? Как мудрая женщина, она выжила из жизни многое, но самое главное ушло, ускользнуло от нее. Те, кто встречал Муру в Лондоне, описывали ее как опустившуюся неряшливую женщину с большой черной сумкой и неухоженными руками, заметила она. Вообще ее внешность и магнетизм — большая загадка. Чем-то же она брала, и брала людей выдающихся, незаурядных. Сам Уэллс и то терялся в догадках, почему она все-таки его пленила. «Загадка», — согласился Вася и продолжил рассуждать. Она вращалась в высокопоставленных кругах, работала на радио. Он говорил увлеченно, вдохновенно, тема захватила его. К Муре прислушивались, советовались, она считалась специалистом по России. Из знаменитых ее клиентов можно назвать выдающегося режиссера Александра Корду, того самого, кто снял фильмы «Леди Гамильтон» и «Мост Ватерлоо» с Вивьен Ли. К Муре неоднократно поступали просьбы написать мемуары, даже предлагали деньги. Один раз дело дошло до аванса, но аванс был благополучно пропит, а до воспоминаний дело так и не дошло. Возможно, баронесса категорически не хотела писать никаких мемуаров, понимала, что это невозможно, предположила Анна. Что она могла оставить в них? Она, которая всю жизнь заметала следы, изворачивалась, лгала. В ее биографии столько белых пятен, взять хотя бы смерть ее мужа, Ивана Бенкендорфа. Кто его убил? По официальной версии, разбушевавшиеся мужики, которых никто не видел. А на самом деле, можно сказать, что ей было выгодно вдовство, и она его получила. «О да», — улыбнулся Вася, — «внешняя жизнь баронессы сложилась более чем благополучно. Все ее дети были пристроены, две дочки довольно удачно вышли замуж, она получила английское гражданство. Но вот что касается ее жизни и мемуаров, то здесь была большая тайна». «А у Тимоши жизнь не сложилась», — вставила Анна. «Да, Тимоша всю жизнь прожила под тенью трагической эпохи», — проговорил Вася. «Интересно, что эта тень самым непосредственным образом коснулась ее личной жизни. Ей, признанной красавице, сохранившей свою красоту до старости, если только старость применима к таким великолепным женщинам без возраста, так больше и не удалось выйти замуж. Как только на ее горизонте обозначался мужчина, который хотел бы соединить с ней свою жизнь, так его настигала смерть. Почему-то считалось, что тень Сталина, его могущество, лежит проклятием на судьбе Тимоши. Вася кашлянул. Ну, во-первых, Сталина уже не было на свете, во-вторых, очень удобно наводить мистику там, где ее нет. Под видом мистики можно проворачивать совсем другие дела. Анна машинально болтала ложечкой в стакане, размешивая сахар, и внимательно слушала Васю. «Кстати, — неожиданно сказал он, — я рассказал о нашем деле своей родственнице, Варваре Епифановой. Ее новое задание интереснейшим образом пересекается с нашим расследованием. Но пока я не могу об этом говорить», — и Вася многозначительно замолчал. «Вообще, жизнь, получается, иногда связывает людей и дела в такой узел, что самые крутые детективы и сериалы отдыхают. Насчет того, что наше дело переплетается с Вариным, я, с одной стороны, удивился, а с другой — нет. Видимо, наступила пора, когда всплывают старые реликвии, бумаги и документы из архива Горького. И значит, мир в скором времени могут ждать перемены». На первый взгляд они будут незаметными, но потом события станут приобретать более значимый характер. Словом, «поживем-увидим», — заключил Вася.